Письмо 29. 1947 год. Твое письмо я получил и отвечаю на него, только мои советы принимая не как повеление или закон, а как простой совет. Можешь и не принять его, если усмотришь, что не согласна со Святым Писанием и с поучением святых отцов. Не горячись. Раньше времени не стремись к высшему. В духовной жизни скачки неуместны. Должна быть терпеливая постепенность. Отчасти стал уже замечать неполезное для тебя. Светские книги, политика и без нужды ходить по людям. Да, это все вредит для внимательного. Твой способ борьбы со страстями правильный. Какие страсти замечаешь в себе, с теми и борись. Только не одними своими силами, а с Божией помощью. Однако больше обрати внимание на главную страсть, которая больше борет. Знай еще, что наш должен быть труд, а успех зависит от благодати. Благодать дается не за труды, а за смирение. Кто насколько смирится, настолько и благодать приходит. И в добродетели устоять зависит не от нас, а от благодати. Еще должна знать, в одном устроении не может быть человек. Подобно погоде бывают изменения. Хорошо быть на фаворе, а иногда приходится быть и на Голгофе. Внимательный и рассудительный находит много случаев понять это. Ах, как хорошо говорит об этом святой Исаак Сирский в 46-м слове. Ты пишешь: «Мало надежды, чтобы я попала туда, куда вы». Эти слова возьми назад. Божий суд нам неизвестен, кто куда попадет. Хорошо, что примирилась с Ха. Всегда так делай, хоть с твоей стороны и не было причин ко вражде. Оптинские старцы духоносны, они пропитаны святоотеческим духом. Я высоко чту их и благоговею перед ними. В заключение скажу: друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. Что себе не желаешь, того и другим не делай. Это золотое правило. Напоминай себе чаще: час смертный, никогда не осуждай ни в чем. Кого в чем осудишь, сама в эти же грехи впадаешь. Иначе и не бывает. На вас призываю Божие благословение.